и права Алисы в отношении Инки и всего остального. Может, Сандрик войдет в их семью и станет старшим братом Гарьки? Это даже хорошо. Два брата, почти ровесники, только Сандрик более серьезный. И вполне возможно, что Алик к нему станет хорошо относиться. Сандрик такой красивый и умненький. Надо же, от дебила. Может, правильно сделала Наташка, что рассказала Алику? Кто знает? Если решила с ним начать все сначала, тогда, конечно, надо без вранья и умолчаний. Ведь и ей, конечно же, надоело темнить всю жизнь бояться, что узнается, и не мочь любить своего старшего, как то требуется. А что Наташка его обожает, это заметно. Первый, любимый. Она перед ним виновата, жутко виновата. Нет, пожалуй, права Наташка, и не надо ее крыть. С тем и позвонила Светлана Марье. Та подскочила к телефону сразу, как молоденькая, обрадовалась вроде. Но говорила как-то нервно, отрывисто. Сказала, что только что пришла из церкви. Светлана подумала, что и ей следовало бы пойти и помолиться, очистить душу. Там свой воздух, святое место, куда не приходят с черными мыслями. Значит, там не гнездится зло, которое затопило города и селения России. Светлана довольно бодро, не давая Марье прервать ее, рассказала о посещении Алисы, о том, что Наташка все рассказала Алику, а он Алисе. И Алиса все приняла и поняла, как надо. Тут Светлана несколько замялась. Но мне пришлось несколько подкорректировать историю. Марья хмыкнула неясно. Светлана стала убеждать ее, что так было надо, что Алиса не смогла бы так понять, как Марья Павловна. На это Марья ответила, что ничуть не осуждает Светлану. Светлана коротко рассказала свой вариант истории, который она изложила Алисе. И Марья как-то странно отреагировала. Она спросила: «Значит, отец сгинул, пропал неизвестно где?» Светлана поняла вдруг, что Алиса и не спросила ее об отце Сандрика, что с ним и как. «Ну да», — сказала она Марье. «Простите, Марья Павловна, я цинично выражусь. А куда мне было его девать? В Москве поселить? Чтобы потом он как пугало маячил? Или правду о деревне Супанева?» «А хоть бы и правду», — сказала Марья странным тоном. «Что такого?» «Ну, деревня. Так и там люди, а не звери дикие». «Что она свихнулась?» — подумала Светлана. «Что же, она собирается меня поправлять?» «Нет, ей ни в коем случае нельзя ехать на Рождество к Алисе. Чего-нибудь там натворит еще». Ведь она довольно-таки непредсказуемая старуха. Ее не взволновало, что Светлана как бы уже отделила ее от Сандрика, которого, как она говорит, безумно любит. А взволновал этот дебил. Его, видите ли, обидели, что ли? Светлана помолчала и потом уже твердо сказала: «Я не представляю себе этой картины. Папаша может в любую минуту прибыть из Супанева, не дай бог, какими-то путями узнав, что он реабилитирован. Вы что, Марья Павловна?» Марья что-то забормотала неясное и потом уже твердо сказала: «Да, конечно, вы правы. Светлана, я просто так спросила, абстрактно. Вы все равно сказали правильно». Она говорила так, будто убеждала и себя, и Светлану в правоте Светиного вранья. Светлана решила, что хватит бесед, надо закругляться.